«Лэрд Антор, благодарю вас, вы можете идти», – кивнул Рыжику Эликс. «А...» – попытался тот что-то сказать. «Антор, спасибо тебе огромное, ты меня очень выручил. Давай мы с тобой завтра поговорим, с меня причитается», – улыбнулась я одногруппнику. Тот кивнул и оставил нас. «Но, Лера, что такого произошло, что вам так срочно понадобилось поговорить?» Эликс осмотрелся, прошел и сел на стул у письменного стола. «Вот», – я протянула ему записку. «Откуда?» Он внимательно прочел и теперь смотрел на меня. «Подбросили, я думаю, это тень». Без лишних деталей, но довольно подробно пересказала, что именно послужило причиной для этого послания и как оно ко мне попало. «Хм». Эликс посидел, размышляя. «Тогда так. Вы из школы в эти дни не выходите. Если вы нам понадобитесь, мы вас найдем. Адриену я сам все расскажу. А насчет свадьбы... Лера, вы ведь понимаете, что кто-то очень не хочет, чтобы вы оставались свободной и могли хотя бы теоретически составить партию наследнику?» «Понимаю», – кивнула я. «Что уж не понять, еле выжила в этой гонке невест». «Вот и отлично. Значит, сидите и не высовывайтесь. В подготовке к свадьбе вы все равно участия не принимаете, а мы со своей стороны придадим свадьбе больше огласки и поторопим гостей. Церемония состоится в эти выходные. С руководством школы я договорюсь, чтобы вас отпустили в последний учебный день этой недели и первый день следующий». «Зачем?» «Затем». Он посмотрел на меня, как на душевнобольную. «Можете пригласить, кого пожелаете. Торжество будет проходить во дворце. Приглашение вам завтра принесут». «И зачем так смотреть? Как будто я знаю, как у них тут проходят свадьбы». Эликс дал мне еще несколько указаний и ушел, а я осталась с Норой. Следующие 2 дня прошли в учебе, в которую я погрузилась с головой, чтобы отогнать панику по поводу предстоящих событий и страх за близких. Антору презентовала несколько канцелярских мелочей с земли и поблагодарила за помощь. Заодно позвала на мероприятие его, Лирель и Лерту, вручив приглашение, которое мне действительно принес курьер от Эликса. Новость о моей предстоящей свадьбе с маркизом Ди-Эрте уже была известна всей школе. Похоже, Эликс не шутил насчет огласки. И о желании посетить празднование ненавязчиво намекали все студенты. Но пригласить всех я не могла, да и не хотела. Но вот ректора и декана позвала. Стесняясь, вручила им приглашение и сказала, что была бы рада их видеть на своей свадьбе. Как ни странно, они их приняли, заверив, что непременно будут. Кажется, Адриен действительно далеко не последнее лицо в империи. Ни Адриен, ни Ремир меня больше не навещали, только курьер приносил букеты цветов и записки от жениха. Он писал, что любит, скучает, ждет и просит не нервничать. Сообщил, что мои родители и бабушка уже приехали и находятся в безопасном месте. Увижу я их на свадьбе. Рассказал, что подготовка идет полным ходом, наши наряды уже готовы. Да уж, не нервничай. Я не могла есть, не могла спать, вся извелась и даже похудела. И вот предпоследний день моей свободной жизни. По просьбе Эликса меня освободили от занятий, и под охраной из 5 рослых гвардейцев я проследовала в императорский дворец, где мне выделили временную комнату. И началась суета. Сначала привезли платье, фату и туфли. Заставив надеть все это, сделали последние подгонки по фигуре, хотя на самом-то деле все было сшито идеально, и подгонки не требовалось бы, если бы я не скинула пару килограммов на нервной почве. А я одновременно со страхом и восторгом разглядывала свой свадебный наряд. Я уже видела его, правда, только издали, но... Он был сшит из атласа и кружева теплого мягкого оттенка белого цвета. Юбка и лиф из гладкой ткани расшиты тонкой золотой нитью, а спина, область декольте и короткие рукава из тончайшего прозрачного кружевного полотна. И застегивалось все это великолепие сзади на безумное количество крошечных пуговок от ворота и до самого низа спины. К нему прилагались атласные туфельки на каблучке и фата из того же прозрачного кружева, что и на платье. Спереди в опущенном состоянии она доставала почти до талии, а потом предполагалось откинуть ее назад. Теперь я знала ответ и на последнюю загадку, что за невеста была в моем видении. А после подгонки платья меня отвели в местный салон красоты, и целый день я провела, наслаждаясь разными процедурами. Никто меня так и не навестил, только принесли подарок от Адриена и очередную записку. Он безумно ждет завтрашнего дня и любит. А в коробке оказалась парюра из белого золота с теми же камнями, что и в обручальном кольце. Небольшое короткое колье, серьги, браслет и диадема, которая должна была держать Фату. С Хиларом я общалась, но он тоже не был особо склонен к разговорам, а только подбадривал, говоря, что завтра увидимся и с ним, и с остальными драконами, и с моими родителями и бабушкой. Ночь перед церемонией я готова была провести, бегая по потолку и не зная, куда себя деть. Нора от моей взвинченности только глаза закатывала и прятала морду в лапах, но я ничего не могла с собой поделать. Слишком много всего навалилось, нервная система тупо не справлялась. В итоге горничная принесла какие-то успокаивающие капли, и только после этого я смогла заснуть. С тем, чтобы почти сразу же, как мне показалось, меня разбудили и стали готовить к свадебному обряду. Макияж, высокая прическа, открывающая шею и выпускающая лишь несколько свободных локонов. Ожидающее меня платье, когда была полностью готова, надели фату и диадему. И вот я вся такая нарядная, в сопровождении наместника, проследовала к храму Салары. Адриен, Хилар и моя семья должны были ждать меня уже там. Ехали мы в карете. Я выглядывала в окно и с удивлением видела радующуюся толпу. Мне приветливо махали. Надо же, похоже, народ действительно рад предстоящей свадьбе. Какое-никакое, а событие. В нашу карету даже цветочки бросали. Это немного сняло напряженность, и я поймала себя на том, что тоже начала улыбаться. «Ну, наконец-то, Лилия! Вы ведь позволите вас так называть?» Лэр Терман чуть улыбнулся. «А то у вас такой вид, словно вы на казнь едете, а не на свадьбу». «Нервничаю», – смущенно улыбнулась я. «Ничего, все уже позади. Сейчас поженитесь, съедетесь, а зимой, когда у вас будут каникулы, если захотите, сможете сопровождать Адриена и Ремира в отборе очередных невест». Он лукаво мне подмигнул. «Я очень на вас рассчитываю. Может, хоть вы сможете подобрать девушку, которая растопит лед в сердце наследника». Тут мы приблизились к одной из улиц, которая вела к храму Салары. Жителей города на ней практически не было, но зато были драконы. Ох, прилетели! Я с любопытством высунула нос в окошко, встретилась взглядом с одним из крылатых, и он мне подмигнул желтым глазом, а я расплылась в улыбке. «Драконы! Значит, сейчас и маму с папой увижу, и бабулю, и Адриена! Нет, все-таки свадьба – это очень волнующее событие!» Храм Салары находился в конце улицы, и так как дальше на карете проехать было весьма проблематично из-за сидящих драконов, то мы с наместником вышли и отправились пешком. Драконы приветливо кивали и что-то одобрительно гудели на низких частотах, но разобрать слова я не могла. Позвала Хилара и спросила, где же он. Сказал, что на площади перед храмом, вместе с Сейром и моей семьей. Среди драконов затесались особо смелые и шустрые горожане. В основном, конечно, шустрая пацанва, но и молодые щеголи, бравирующие своей храбростью, тоже были, а их нарядные спутницы хихикали и жались к крепкому мужскому плечу, не забывая бросать хитрые взгляды и изображать, что им страшно и интересно. Драконы игру поддерживали, и то один, то другой поворачивал шею так, чтобы стрельнуть солнечным зайчиком, отражая их хрустальной чешуей, а потом наклониться и улыбнуться, демонстрируя немаленькую такую зубную пасть. Я тоже поддалась веселью и поймала себя на мысли, что иду, держась за локоть наместника, и улыбаюсь во весь рот. Нора вышагивала рядом, гордая своей миссией. Ей вчера с избытком перепало косметических процедур, так что сейчас ее шерсть была тщательно расчесана и блестела на солнце. И вот храм. На небольшой площади перед ним, как и положено, стоит камень Салары, а возле него все те, кого я так люблю. Хилар с Эйром сидят, обвив хвостом лапы. Хилар, наклонив голову, что-то говорит моему папе, а его и не узнать, даже чудно, так непривычно папа смотрится в местном мужском костюме и шляпе. Мама и бабушка в длинных красивых платьях, а стрижки тоже спрятаны под нарядными шляпками. Чуть в стороне Адриен и Ремир. Оба в белых атласных костюмах. Отличие только в отделке. Костюм Адриена расшит золотой нитью, как и мое платье, а у Ремира он с серебром. Волосы у обоих заплетены в косы. У Ремира 3, а у Адриена 4. И эти 4 косы еще как-то скреплены между собой. Я взглянула на жениха, встретилась с ним глазами и замерла от восторга и предвкушения какого-то чуда и чего-то необычного. Какой же он красивый! И как же я его люблю! У меня даже дыхание сбилось, и я поймала себя на этом только тогда, когда организм возмутился внезапному перебою в поставке кислорода. «Лилия, сейчас я отведу вас в храм», – отвлек на себя внимание Лэр Тарман. «Там произойдет первая часть обряда, а затем уже у камня завершающая процедура». «Хорошо», – послушно кивнула я. И мы проследовали внутрь, пройдя мимо всех, кто находился у камня. Переговорить с ними не удалось, я только улыбнулась, помахала рукой и послала воздушный поцелуй Адриену. А он поймал его и приложил к сердцу. Я не удержалась и хихикнула. «Так странно все!» В храме наместник оставил меня одну, только попросил отдать ему обручальное кольцо. Сказал, что мы обменяемся кольцами с женихом во время обряда. Я послушно сняла кольцо. Лэр Терман отпустил мне на лицо фату, расправил и вышел. Все-таки ужасно странно. Обычно принято, что невесту к алтарю ведет ее отец или старший родственник. А тут это должен делать родственник жениха. И вот стою я в храме, поглядываю по сторонам. Просторное помещение со светлыми персиковыми стенами и колоннами. И видела я его уже. Все там же, в хрустальном шаре. Стою, жду. И никого. А я все жду. И никто не идет. Так, я не поняла. Мы сегодня жениться будем или как? Да и страшновато в пустом-то помещении. Нори со мной внутрь зайти не позволили, так что пребывала я тут одна. Минут через 5 начала нервничать. Может, что-то не так прошло? Или что-то случилось на площади, а я тут стою и ничего не знаю? Поймала себя на том, что нервно сжимаю край фаты. Наконец послышались легкие шаги. Откуда-то из-за колонны вышел жрец, в точно таком же желто-коричневом облачении, которое я видела у оракула. «Приветствую тебя, дитя. Да пребудет с тобой Салара. Скажи, обдумала ли ты свои дальнейшие действия? Не передумала ли ты изменить свою судьбу?» «Нет», – покачала я головой. «Так вот зачем было это ожидание в одиночестве, чтобы я решила, точно ли готова к замужеству и успела отказаться, если что». «Готова отдать руку, сердце и жизнь в руки любимого и принять это же от него?» Жрец одобрительно улыбался. «Да», – я снова кивнула. «Пойдем, дитя». И мы пошли. В сопровождении жреца я дошла до камня Салары. «Подойдите сюда». Жрец махнул Адриену и мне, чтобы мы встали к камню вплотную. «Кто отдает эту девушку в жены Адриену? Маркизу де Эрте?» «Я!» – отозвался папа. «И я!» – прогудел следом за ним Хилар. «Кто отвечает за слова жениха и его намерения?» «Я!» – лорд Эрман кивнул Адриену. В руке жреца появился крошечный нож. Я даже не поняла, откуда он его вынул. «Адриен, берешь ли ты в жены Лилию?» «Да». «И смотрит на меня так тепло». «Лилия, берешь ли ты в мужья Адриена?» «Да». Голос чуть дрогнул от волнения. «Протяните мне руки», — обратился к нам жрец. Мы послушно протянули руки, и жрец неуловимо быстрыми движениями полоснул по нашим ладошкам. А дальше нам было велено приложить их к камню, что мы и сделали. Камень Салары под нашими прикосновениями ощутимо нагрелся и стал светиться, А потом нас окутало такое же сияние, как тогда, когда мы проходили обряд удочерения с Хиларом. Только в этот раз сияние было не только видимым, но и осязаемым. Такое ощущение, будто мы стоим в центре электрического поля. Кожу покалывало, воздух наполнился озоном, и мне кажется, если бы мои волосы не были собраны в прическу и их не укрывала фата, сейчас они бы встали дыбом. «Салара, соедини судьбы и жизни детей твоих. Даруй им благословение и долголетие, и пусть пребудет с ними сила твоя». Жрец говорил речитативом. «Объявляю вас мужем и женой. Обменяйтесь кольцами». Тут подошел Эликс. Когда он появился на площади, я не видела. Сначала его не было. В руках он держал маленькую белую бархатную шкатулку, в которой лежали два кольца. Совсем простые, тонюсенькие, меньше 2 миллиметров шириной ободки из какого-то светлого металла, без камней и каких-либо украшений. «Обменяйтесь кольцами», – кивнул жрец. Адриен взял то колечко, что поменьше, и с улыбкой надел мне его на безымянный палец левой руки. «Теперь моя очередь». Я послушно взяла второе кольцо и честно попыталась его надеть. Только руки мелко дрожали, и у меня никак не получалось. «Блин, да что ж такое-то?» Я нервно хихикнула. Кольцо застряло на суставе, и я никак не могла надеть его до конца. Эликс хмыкнул, Адриен тихо рассмеялся, а я все билась с этим несчастным кольцом. В голове раздался смешок Хилара. «Фух, справилась!» Я с облегчением вздохнула, еще не хватало опозориться и уронить его. Едва кольцо Адриена оказалось на его пальце, мое колечко потеплело и... Я чуть глаза не потеряла, не веря себе. Оно исчезло, то ли впитавшись в кожу, то ли растекшись по ней невидимым слоем. Быстро перевела взгляд на руку Адриена и окончательно растерялась. Его кольцо тоже исчезло. «Мистика какая-то! Не поняла!» Откуда-то сзади, с периферии, доносился шум и громкий женский голос, который что-то возмущенно требовал, но я не прислушивалась. Тут такие чудеса творятся, не до шума. Там гвардейцы и драконы никого лишнего все равно не пропустят. Как ни странно, даже присутствие тени не ощущала. «Можешь поцеловать жену!» Жрец отодвинулся в сторону и кивнул моему, теперь уже мужу. Адриен аккуратно откинул с моего лица фату, но вот поцеловать меня не успел. На другом краю площади шум все усиливался, и в итоге сквозь кордон из гвардейцев к нам выскочила какая-то растрепанная женщина. Она бежала в нашу сторону, придерживая подол платья, и что-то кричала. И судя по тому, что гвардейцы ее пропустили, причина у нее была весьма уважительная. «Адриен, стой! Нельзя!» Я наконец-то разобрала слова. «Ты не можешь жениться на ней! Только не ты!» «Что? Здрасте, приехали! Что значит, он не может на мне жениться?» «Нет уж, дорогуша, не отдам! Мое! А не успела, так это не моя проблема!» Я возмущенно повернулась и застыла, открыв рот, так и не сумев выдавить из себя ни слова. Я уже видела эту черноволосую женщину. Только вот...